Она качнулась решительнее и легче. Одним движением поднялась на ноги. Этого было достаточно, чтобы увидеть в окно, как девочка, облокотившись голыми коленями на каменный бордюр палисадника, шарит под распустившимися за ночь цветами, вот достала коробку с чем-то, может, склянка с мышьяком. Глупости! Это дурманит мысли распустившийся на ночь красный табак. А может, это его ядовитая разновидность? И именно поэтому она, Мина, так много спит. Или все-таки яд подсыпают в еду? Мина замерла, испугавшись, что ее присутствие выдаст брошенная на пол подушка, блеклый, похожий на лысого фламинго, цветок. Шум проехавшей на большой скорости машины стих, и она отчетливо услышала. Каждые 4 часа. С дерева черной пантеры метнулась еще одна длинная тень, острыми когтями впилась головная боль. Неудивительно, что ей померещилось, будто на соседнем склоне пасется целая стая павлинов. Нужно плотнее задергивать шторы и на закате не спать. Теперь она до рассвета не уснет, ворочаясь. По краю крыши путешествовали пестрые гуси вперемешку с цаплями, выискивая в жестяном водостоке поспевший фундук. Еще несколько часов, и начнется крестьянское утро. Раннее-раннее, изнанка дня. Пожалуй, лучше перебраться в спальню. Там осталось немного отвара, и можно лечь поперек кровати. Мина, неся голову осторожно, словно хрустальный горшок с вызванивающими буддийскую мелодию колокольцами, прошла в спальню и, зажмурившись от слез, плавно опустилась на постель, потянув одеяло. Марк громко всхрапнул и подвинулся к краю. Странно, она не заметила, как он вернулся. Но тогда где Липа? Марк, почмокав губами, придвинулся ближе. От него пронзительно запахло текилой. «Хочешь, я расчешу тебе волосы?» Сегодня Мина чувствует себя разбухшей от икры лягушкой. Ей неудобно и жарко лежать под маленьким и плоским, словно стершаяся монета, диском, хотя солнце только-только выбралось из-за Олимпа. Наверное, лучше будет посидеть в тени. Липа, такая милая и внимательная с утра, будто что-то очень серьезное для себя поняла и простила, подложила ей под спину надувную подушку. Все-таки она бывает чрезвычайно мила, когда захочет. К тому же перестала шляться по ночам, не ворочается и всегда под рукой, чего нельзя сказать о Марке. «Не волнуйся, я отлично умею расчесывать длинные волосы. Тебе ведь не больно?» «Нет, совсем не больно. Приятно». Мина, улучив момент, поцеловала причесывающую ее руку. Плотной чадрой упали на лицо тяжелые волосы. Под ними темно и душно. Короткие пряди заползают в нос и горло. Ужас! Хочется закричать. Но Липа уже разделила их на две половины, процарапав гребенкой бледный пробор, высвободила дыхание. Значит, она ни при чем. Вполне возможно, что этот доктор по просьбе Марка заразил мальчика болезнью Миноса. «Вы помните историю Минотавра?» Весело начал доктор и, дождавшись неуверенных кивков, продолжил. Жена царя Миноса, Пасифая, которую он частенько изменял, заколдовала мужа. Стоило ему возлечь женщиной, как извергнутое им семя превращалось в скопище ядовитых змей и скорпионов. Он выразительно пошевелил пальцами. И теперь они ждут. Недаром в своей области доктор — непререкаемый авторитет, когда эти гады выедят ее внутренности, чтобы набить мумию и поделить деньги, которых, собственно, нет. Жаль, конечно, что она сразу не рассказала мужу про увлечение тети Агаты, что старушку саму придется взять на содержание, как только она перестанет отличать даму червей от бубнового туза. Но ей не хотелось огорчать Марка заранее. И вот, как результат, ей предстоит умереть в муках и корчах. Липа, зачесав Мине волосы за уши, собрала с гребня темно-русый комочек и спрятала под камень.